Памятка для родителей. Далее вы услышите памятку. Она поможет вам сохранять правильную линию поведения, только если всегда будет с вами. Запишите ее, запомните, распечатайте себе ее в нескольких экземплярах и повесьте на видных местах. Например, если скандалы возникают во время одевания, повесьте ее в коридоре, пусть в нужный момент она попадется вам на глаза. Первая ступень. Попросить. Контакт глаз и телесный контакт, мелодика голоса ласковая. «Я прошу тебя, солнышко, пожалуйста». Даем время завершить свои процессы. Предел – сколько минут. Вторая ступень – выслушать и удовлетворить потребность. Родители – всегда помощь и никогда препятствие. Если не сейчас, то когда? Контроль – задача родителей. Третья ступень – пообещать награду. Любое наказание можно сформулировать как награду. Лучшая награда – это время с родителями. Четвертая ступень – приказать. Дискуссия закончена. Убираем улыбку. «Я хочу, чтобы ты прямо сейчас…» Поощряем выполнение приказа. Пятая ступень – назначить тайм-аут. Мягко, но неотвратимо переносим ребенка, показываем, как можно выплескивать эмоции. Не успокаиваем, а поддерживаем выплеск. Тайм-аут – это не наказание. Будешь готов общаться вежливо – приходи. Я тебя жду.